Глава 17. Нельзя сказать, чтобы обстановка особо располагала к дреме. Скорее наоборот. Незнакомые горы, полная луна в небе и костер будоражили кровь. Что и говорить о танце Кари, его Кари, которая сняла строгий костюм, расписала лицо ритуальными узорами и теперь изгибалась у костра, демонстрируя нечеловеческую грацию. Пусть в самом танце не было и намека на соблазн, зрелище получилось сногсшибательно эротичным, способным разбудить и мертвого. И все же Чарльза неумолимо потянуло в сон. Рваный ритм бубна завораживал, убаюкивал. Силуэт девушки у костра растворялся в ночи, превращался в еще одну тень среди теней долины Мэокуэни. Он, должно быть, задремал, потому на его глазах от Кари отделился призрачный силуэт волка и помчался по лунной дороге вверх, в то время как Кари в человеческой ипостаси продолжала кружиться тенью рядом с костром. Ритм ее бубна становился все быстрее, громче, яростней, взлетал ввысь и отражался эхом от горных вершин, гремел над головой. Словно все небо превратилось в огромный бубен, Кари стучала в него, и горы, гейзеры, весь мир вокруг жили, подчиняясь созданному ею ритму. Над головой переливалась мириадами созвездий бескрайняя ночь. Бледный круг луны завис над головой, и на мгновение Чарльзу показалось, что в щербинках и линиях он видит силуэт бегущего волка. Ритм оборвался, и на долину обрушилась тишина. В этой тишине зазвучал голос, знакомый и незнакомый, похожий на голос Кари, но при этом другой, слишком отстраненный, бесстрастный. «Слушайте меня, воды, небеса, скалы и огонь, дремлющий в недрах. Я, Найра Тарики, слепой волк, стоя на своей земле, отрекаюсь от дара видящей. Отдаю в уплату за исцеление моего супруга Чарльза Маккензи». «Кари, нет! Что ты несешь?» Темный силуэт на фоне костра покачнулся, бессильно опустился на землю. Бубен выпал из ослабевших рук и укатился. «Кари!» Он попытался вскочить и чуть не застонал от злости на собственную беспомощность. Инвалидное кресло, бесполезное в горах, осталось в доме шаманки. Сюда Чарльза приволокли на носилках двое дюжих братьев его жены. Выругавшись так, что сержант Рассел удавился бы от зависти, Чарльз пополз к ней, мысленно проклиная долбанную долину, шаманку и дурную одержимость своей волчицы. Зачем он только согласился участвовать в этом балагане? Просто для Кари это было очень важно, а он не хотел ее расстраивать. Понадеялся, что обойдется без сюрпризов. Не обошлось. И вот результат. Они затеряны где-то в горах, Кари плохо, а помощь придет не раньше, чем через сутки. Что с ней? Только бы ничего серьезного. И что за ересь она там несла про отречение от дара? Он прополз половину пути, когда костер заслонила огромная морда призрачной волчицы. Два желтых глаза, похожих на две луны, взглянули прямо в душу, просветив ее до самого донышка. Куда там сканирующим амулетом? «Ничто не дается даром, сын мой. Потерпи, будет больно». Волчица шумно вдохнула, и ледяной ветер заморозил кожу до полной нечувствительности. А мгновением позже Чарльзу показалось, что он горит, горит заживо. Нижнюю половину тела словно опустили в костер, и молча выносить эту муку было невозможно. Боль была такой нестерпимой, что он выгнулся и закричал, царапая пальцами сухую почву. Истошный крик залетел к ночному небу и оборвался хрипом. Перед глазами все расплылось от слез, и долгие минуты, а может, часы или даже столетия, не было ничего, кроме боли. Все заканчивается, и адский мучительный спазм потихоньку начал проходить. Тело ниже пояса все еще болезненно покалывало, но кричать, рыдать и биться в конвульсиях больше не хотелось. Оборотень сморгнул выступившие от боли слезы и сел. Посмотрел на свои ноги. По ощущениям, от них давно должны были остаться обгорелые головешки. Но нет. Ноги как ноги, разве что мышцы усохли за 3 месяца без нагрузки. Что это было? Кари, неужели она действительно смогла? И все эти сказки про небесную праматерь — не просто сказки. Он закусил губу и попробовал пошевелить ногой. Тело в ответ взорвалось новым всплеском боли, но слезы на глазах выступили не поэтому. У него получилось! Да, получилось, мать его! Он чувствовал, видел отклик! Чарльз со стоном подтянул ногу к себе и принялся разминать мышцы. Каждое прикосновение сопровождалось болью, но теперь он готов был молиться на эту боль. Потому что 3 месяца до этого не чувствовал вообще ничего. Ни боли, ни жара, ни холода. И не почувствовал бы, даже думай, кто-то отпилить ему ноги. Он уже и не надеялся, что когда-нибудь будет иначе, если бы не Кари. Кари! Мысль о ней заставила вскинуть голову, выискивая ее взглядом. И то, что Чарльз увидел, ему не понравилось. Его жена лежала без сознания на границе освещенного костром участка. Достаточно далеко, чтобы огонь не добрался до нее, но все равно не дело. Эта хламида из некрашенного льна выглядит слишком уж тоненькой для ранней весны в горах. Надо перенести Кари, пока не простудилась. Оборотень попробовал встать и со стоном рухнул на землю. Атрофировавшиеся мышцы не были готовы к такой нагрузке. Тело снова скрутило болезненная судорога. «Ладно, пока будем передвигаться ползком, как удав». Он подполз к волчице, закутал ее в свое пальто и обнял, защищая от ночного холода. Сам Чарльз почти не мерз. После зимы на крайнем севере Марийстоун казался почти курортом. Кроме того, нижнюю половину тела продолжало мучительно жечь и покалывать. Нервы восстанавливались медленно. «Как ты, луна моя?» — тихо спросил он у Кари. Жена пробормотала что-то неразборчивое, уткнулась носом в его плечо и обняла в ответ. Хотелось разбудить ее, расспросить, как она себя чувствует и что видела, но он не решился. Успеется. Может, ей необходим целительный сон после встречи с праматерью? В памяти снова встал образ огромной лунной волчицы, ее оглушающие слова, звучащие сразу со всех сторон. Чарльз заподозрил бы, что все это галлюцинация, вызванная дурманными травами в костре. Но с чудом исцеления не поспоришь. Кари действительно просила прародительницу волков о нем, и праматерь откликнулась на ее просьбу. «Ты совершенно сумасшедшая, луна моя», — с нежностью прошептал оборотень, целуя прядь ее волос. «И больше я не позволю тебе так рисковать». А потом, устроив Кари поудобнее у костра, Чарльз занялся делом. Вспомнив будни в Норджеке, методично разминал каждую мышцу, не обращая внимания на боль. Потом, когда покалывание прошло окончательно, перешел к физическим упражнениям. Сперва совсем несложные движения, от малого к большему, постепенно увеличивая нагрузку и не давая себе пощады, даже если очень хочется. Через час он уже передвигался на четвереньках. Через 2 встал на подрагивающие ноги и сделал первый шаг. Через 3 вполне уверенно ходил, бегал и даже повторял боевые приемы. Хвала природе оборотней за регенерацию. Будь он человеком, восстановление заняло бы не 1 месяц. Луна скрылась, небо затянуло тучами, из которых посыпалась мелкая снежная крупа. Она таяла в воздухе, не долетая до дышащей жаром земли, оседала на волосах мелкой водяной пылью. Долину затянуло туманом. Стало промозгло и, на удивление, мерзко. До рассвета, который обещал прогнать все это безобразие, оставалось еще не менее 5 часов. Чарльз поднял Карри на руки и отнес в шатер у края долины, где Ванда Маккуин оставила запас еды и теплой одежды. Устроил ее среди меховых одеял, развел огонь в очаге, лег рядом с женой и уснул по армейской привычке, как только закрыл глаза. Ему снились заснеженные горы. Луна сияла в небесах, и голубоглазая волчица бежала впереди, призывно помахивая хвостом.